Уран – планета холодная. Она почти вся состоит из замороженных газов, которые придают поверхности Урана голубой оттенок. Как и у Юпитера, у Урана есть кольца, только они едва различимы даже в такой мощный телескоп, как наш. А теперь познакомимся с ближайшим родственником Урана – Нептуном. Нептун? Дай-ка я на него взгляну! Он ярко-синий! А почему? В такой цвет Нептун окрашивают облака из синеватого газа – метана. Эта планета интересна тем, что ученые сначала точно рассчитали, где в Солнечной системе ее надо искать. А затем Нептун впервые увидели в телескоп. И представь, именно в том самом месте, где было предсказано. Просто чудеса! Ну, если и чудеса, то чудеса науки. А мы с тобой до последней планеты Солнечной системы добрались. Ее даже в этот телескоп не сразу разглядишь. Плутон. Далеко же ты забрался, приятель! Плутон – самая удаленная и малоизученная из планет. Какой он темный, этот Плутон! Почти черный! Здорово! Получается, что все планеты в нашей Солнечной системе разноцветные! Марс – красный, Венера – оранжевая, Юпитер – пестрый, Уран – голубой, Нептун – синий, Плутон – почти черный! А Земля? Если смотреть из космоса, Земля напоминает переливающийся драгоценный камень. Голубые океаны, белые разводы облаков, зелено-коричневые материки. Очень красивая планета. Конечно, красивая! Ведь это наш дом!